Глава 36. «Итак, мы тебя слушаем», — сказал Ирен, присаживаясь на угол стола. На этот раз класс оказался пуст, что было на руку Жану Пьеру. Он следовал намеченному плану, собирался вернуться и помочь друзьям. Камиль сидел на стуле слишком ровно, как будто собирался слушать важный урок. «Сперва хочу извиниться еще раз». «Ну так извинись», — пробурчал Ирен, складывая руки на груди. «Хватит», — толкнул его Камиль. «Не будь столь строг». «Я не строг, а оскорблен. Однако же, как быстро ты передумал. Соскучился по нашему обществу, должно быть». Камиль зло покосился на товарища. «Ты прости его, он принимает все близко к сердцу». «Да ты что? А разве не вы принесли мне эту информацию, а потом слились сразу же, как только я стал предлагать план?» «Говори тише», — прошипел Камиль. «Случилось кое-что, и я понял всю важность ситуации». «Что же случилось, интересно знать? Ты продолжал расследование без нас?» «Нет, ничего такого. Ответ сам пришел ко мне в руки». «Сам пришел», — не понял Камиль. «Так мне рассказывать?» Ирен недовольно закатил глаза. «Нам еще уговаривать тебя?» «Перестань», — шикнул на него Камиль. «Сейчас придет кто-нибудь, и мы не успеем выслушать его». «Рассказывай», — поторопил Ирен, видимо, осознав всю важность момента. Жан-Пьер глубоко вздохнул и начал, стараясь уложиться в отведенное ему переменное время. «Вчера заходил пресвитер Ланс. Мы немного поговорили, а затем он сказал, что уезжает вместе с Мартином, точнее, аббатом Мартином. Ну, он участвовал в разговоре, помните?» «Дальше», — приказал Ирен, все еще держа руки на груди. «Они едут в аббатство Валь-де-Граас, которое располагается где-то недалеко, и там у них встреча». «Та встреча», — с ужасом осознания прошептал Камиль. «Я помню», — устало произнес Ирен. «Меня интересует, из-за чего ты решил вернуться». Жан-Пьер не подумал над тем, хочет ли он рассказывать о настоящей цели друзьям. «Личные мотивы», — ответил он, сбившись на первом же слоге. Ирен вызывающе поднял левую бровь и нахохлился еще сильнее. «Ладно», — выдохнул Жан-Пьер. «Мне кажется, пресвитер здесь никак не замешан. Об этом я спрашивал еще вчера, но откуда такая уверенность?» «Не знаю, просто уверен, если это не так, то я хотел бы знать правду». На самом деле Жан-Пьер не сомневался, просто не хотел, чтобы отца Ланса втянули в сомнительное предприятие, если это и правда что-то запретное и тайное, а не просто встреча служителей двух монастырей. Жан-Пьер до сих пор сомневался, что эта встреча представляет собой опасность. «Каков план?» – спросил Камиль, глядя на Ирена. Вскоре помещение заполнилось учениками. Аббат Мартин вошел последним, захлопнув за собой дверь. Ирен недовольно поморщился, но слез с парты и занял свое место. Аббат Мартин поприветствовал учеников и стал оглядываться в поисках Мела. Камиль в это время перегнулся через парту и шепнул Ирену, сидевшему впереди. «Так извинения приняты». Ирен снова недовольно поморщился, а потом глянул на Жана Пьера, расположившегося справа от него в среднем ряду. «Ты прощен, но ты отвечаешь за первую миссию». Жан-Пьер переглянулся с Камилем. Аббат Мартин в это время записывал что-то на доске. «Что за миссия?» — шепнул Жан-Пьер Ирену. Парочка учеников повернулась и странно покосилась на них. Ирен нахально улыбнулся, и мы те сразу отвернулись. План выстроился сам. В пресвитерии они пока сомневались, как бы этого не хотел признать Ирен. Незнакомца им вычислить не удалось, а значит, оставался аббат Мартин. Начинать надо было дело с малого, и аббат Мартин прямо сейчас стоял перед ними со сложенными на столе вещами и пока никуда не уезжал. Ирен указал взглядом на вещи учителя, а затем улыбнулся. Жан-Пьер отрицательно закачал головой. «Я отвлекаю», — сказал Ирен, — «а ты действуешь». Аббат Мартин резко развернулся к классу и покосился на двух мальчиков. Они сели ровно, причем Ирен стал что-то активно исправлять на своей дощечке. «Следующий урок будет тут опять с ним. Он не заберет вещи», — шепнул Ирен, как только учитель отвлекся. Жан-Пьер поглядел на аккуратно сложенные поверх какой-то книги бумаги и маленькую дощечку, принадлежавшую аббату Мартину. Страх растекался в животе, подобно только что выпитому холодному чаю. «Я попробую», — сказал Жан, переводя взгляд с одного друга на другого. Камиль просто наблюдал за их переговорами, то раскрывая широко глаза, то недоверчиво сужая. Он не заметил, как стал стучать карандашом по парте в нетерпении и тут же остановил себя. Все трое задумались каждый о своем, не глядя друг на друга и на доску. Жан-Пьер прикидывал, как сделать это наиболее технично, а потом представлял, что будет, если его застукают. «Пресвитер просто разочаруется во мне», — подумал он и повернулся к окну. «Ты должен привлекать внимание», — шикнул Камилю Ирен. «Как? Просто сделай так, чтобы все внимание было приковано к тебе». Камиль метнул затуманенный взгляд на Жана-Пьера. Тот наблюдал за их переговорами. «Постараюсь». Первый план Ирена был готов. Как только началась перемена, он, мигнув товарищем, вылетел из класса и стал наблюдать за тем, как все потихоньку выходят следом за ним. Он искал жертву и нашел ее. Гос выходил пятым. Сперва он даже не заметил Ирена. «Подойди, нужно поговорить», — сказал тот, облокотившись на стену, бросая тревожные взгляды в сторону появившегося в дверях Камиля. Поднимать эту тему смелым ему, конечно, не хотелось, но придумать что-то получше он не смог. Ирен мало общался с остальными одноклассниками. «Ты забыл, что должен мне мел?» Камиль улыбнулся такому повороту событий, а затем быстро оглянулся на происходящее в классе. Жан-Пьер сидел за своей партой, бросая сосредоточенные взгляды в сторону учителя. Тот отряхивал руки возле доски. «Мел?» – удивился сначала Гос. Он уже позабыл про ту ситуацию, да и кусочек мела давно закончился. «Да, мел, тот, которым я с тобой поделился, по доброте душевной». «А, тот мел?» — вспомнил резко Гос. «Так ты же его украл!» Это слово будто зависло в пустом коридоре. По крайней мере, так казалось Камилю, который стал замечать заинтересованные лица среди их одноклассников. Пока что только среди них. «Возвращай, мел!» прошептал Ирен, сдерживая улыбку. «Какая же ужасная ситуация», — думал он, глядя на лицо Госса. «Абсолютно несправедливая, пакостливая, но такая забавная должно быть со стороны». «Я не понимаю», — признался Госс серьезно. «Аббат Мартин все еще в классе. Ты хочешь, чтобы он все это услышал?» «Наконец-то!» — всплеснул руками Ирен. «Начала просыпаться совесть». «Ты заболел, что ли?» вспыхнул Гос. «Зачем позоришь меня?» Он развернулся к кабинету, явно собираясь пожаловаться на Ирена. «Куда ты?» «Позвать аббата Мартина. Думаешь, он не хватился мела? Истратил свой кусок, а теперь думаешь, как бы раздобыть новый? А украсть уже не получится!» Ирен хмыкнул и уставился на Камиля, давая ему знак. «Можешь звать его», сказал он Госу абсолютно спокойно. Камиль испугался и ввалился обратно в класс. «Там Ирен и Гос что-то не поделили», — воскликнул он. Аббат Мартин, который хотел усесться за стол, нахмурился, отложил все дела в сторону и направился к выходу из кабинета. Жан-Пьер бросил испуганный взгляд на Камиля, так как в классе все еще оставалась парочка мальчишек. Камиль понял опасность ситуации и, возможно, напрасность стараний Ирена. «Кажется, там начинается драка!» — крикнул он весьма комично. Учитель, который уже поравнялся с ним, глянул на него как-то странно и вышел за дверь. Оставшиеся в классе обратили внимание на происходящее, но никуда не пошли. «Пойдемте скорее!» — добавил рассеянно Камиль, крутя глазами во все стороны. Первым поднялся Жан-Пьер, и это послужило толчком для всех остальных. Все вместе они дошли до дверей, но Жан-Пьер оставался рядом с Камилем, глядя на то, как аббат Мартин уже принялся разнимать мальчишек. Жан-Пьер указал Камилю на дверь, чтобы тот захлопнул ее. «Я не могу ее закрыть, это будет выглядеть странно». Жан-Пьер кинулся к столу, жестами приказывая захлопнуть ее. Что-то решительное и смелое проснулось в нем в тот момент. Камиль все-таки прикрыл дверь, но не до конца, пока в коридоре разворачивалась целая комедия. Жан-Пьер аккуратно отложил дощечку учителя в сторону, оглядел лежавшие бумаги. «Письмо пресвитеру запечатанное, не могу прочитать», — сказал он, растерявшись, продолжая поворачивать его в разные стороны. «Дальше», — поторопил Камиль, наблюдая за сценой в коридоре. «Какие-то бумаги, не знаю, документы», — пожал плечами Жан. «Читай». «Они на латинском». Трясущимися руками он отложил их в сторону и увидел лежащую на столе книгу «Лекционарий для утренней». Примечание «Лекционарий». Богослужебная книга, сборник фрагментов текстов Священного Писания, расположенных согласно порядку церковного года, применяемая во время богослужений для библейских чтений. Жан-Пьер расстроился и принялся аккуратно складывать бумаги так, как они лежали до него. Заключительным элементом была дощечка, уложенная поверх всей стопки. Он тяжело вздохнул, бросил вещи учителя как есть, а затем приблизился к Камилю. Оба стали наблюдать за происходящим из-за двери, не желая привлекать внимание своим появлением в коридоре. «Что в итоге? Ты наказан?» — спросил Камиль у Ирена, как только все, разочарованные исходом, разошлись. Во главе расстроенных был несчастный Гос. «Аббат Мартин сказал, что не терял мел, так что ему не удалось ничего доказать». «А что решили с тобой? Я не должен провоцировать учеников», — усмехнулся Ирен. «Бедный Гос, накинулись ни с чего». «Тоже мне ни с чего. Разве не он шантажировал меня мелом этим?» «Ты понял, о чем я?» Жан-Пьер стоял рядом с ними, напуганный и рассерженный. И все-таки как глупо вышло. Надеяться, что они, дети, что-либо поймут и найдут в вещах аббата. Если и есть что искать, то он не носит это с собой. «Что там было?» — в нетерпении потребовал Ирен. «Письмо пресвитеру, запечатанное, какие-то бумаги на латинском и лекционарий». Ирен задумался. «Не везет», — промямлил Камиль. «Подожди отчаиваться. Что-то в этом есть». «Что в этом есть?» – спросил Камиль. «Наша глупость». «Тебе вредно находиться в моей компании. Ты начинаешь ворчать прям, как я». Жан-Пьер стоял и наблюдал за товарищами, сложив руки за спиной. Он копался в чужих вещах, но не чувствовал себя виноватым. «Во-первых, письмо пресвитеру, которое он до сих пор не передал, хотя они должны будут уехать, и, возможно, в нем и кроется разгадка». «Он может отдать его с минуты на минуту. Это ни о чем не говорит», — возмутился Камиль. «Во-вторых», — продолжал Ирен, — «бумаги по латыни, которые мы не можем прочесть». «Вот именно». «Да уж, глупо вышло», — сказал Жан-Пьер разочарованно. «Все в порядке. Это всего лишь шаг. Хочу заметить, что с собой он вряд ли что-нибудь важное бы носил». «Ты об этом подумал только сейчас?» — спокойно спросил Жан. «Да, и следующий шаг — комната аббата Мартина». «Ни за что!» — воскликнул Жан. Камиль устало выдохнул. «Сегодня?» Жанна Пьера удивила то, с какой быстротой с ним согласился Камиль. Все-таки эти двое явно сблизились. «Нужно дождаться, когда он уедет», — предложил Камиль. «Нет, нужно действовать сейчас. Когда он уедет, дверь будет закрыта на ключ. А где он оставит сам ключ, это большая загадка». «И как ты будешь выманивать его на этот раз?» «Пока не придумал, но очень скоро скажу вам. Встречаемся после вечерни». «С одной оговоркой», — предупредил Шан. «Ты проникаешь в комнату». «Нет, ты», — ухмыльнулся Ирен. «Потому что я привык светить лицом. Пачкать твою репутацию нам не на руку. Мы не сможем использовать тебя в расследовании, так как пресвитер перестанет тебе доверять». Жан поежился, потому что этого и боялся. «Если меня поймает аббат Мартин прямо в своей комнате, мы вообще продолжать не сможем. Почему ты не привлекаешь Камиля?» «Потому что я ему не доверяю». «Что?» – воззрился на него Камиль. «В стрессе ты можешь забыть все увиденное или обыскать невнимательно». «Отлично», — надулся Камиль. «Но это правда. Нам нужен холодный рассудок. К слову, у меня его также нет». Следовательно, оставался Жан-Пьер. Ровно в 6 ребята встретились в южном коридоре, недалеко от комнаты аббата Мартина. Никто не проверял, находятся ли они у себя в комнатах в это время, так как все только возвращались с вечерни. Жан-Пьер боялся того, что отец Ланс решит наведаться к нему, как это обычно бывало. Оставалось надеяться, что Ирен идеально выбрал время. «Итак мы здесь, в чем план?» – торопил Камиль. «Я рассчитывал на отвлекающий маневр, но он может просто запереть дверь после себя». «Почему мы не подумали об этом раньше?» «У нас нет выбора, нужно пробовать», – прошептал Ирен. Три мальчика крались по коридору один за другим. Отблески фонарей оставляли на стенах расползающиеся тени. Каждый думал о своем, но все трое испытывали неописуемую тревогу и нетерпение. «Если нас застукают», — начал Камиль, но не успел закончить. Ирен, шедший впереди, резко остановился и выглянул из-за угла. У Жана Пьера остановиться так резко не получилось, и он наступил на испуганного Камиля. «Не трогай меня», — запричитал тот. «И так страшно». Ирен недовольно шикнул на них. Все трое перевели дыхание. В коридоре никого не было, потому что остальные только вернулись с вечерни. «Мы с тобой идем изображать обморок», — сказал Ирен Камилю. «В каком смысле?» «В прямом. Ты будешь лежать без сознания, а я звать на помощь». «Какой ужас! Чем мы заняты?» «У вас нет ощущения, что вы всего этого не хотели?» «Уже не первый день», — проворчал Жан-Пьер. «Я не смогу изобразить обморок. Ты вообще придумал легенду, из-за чего я упал, куда мы шли?» «Не беспокойся, все готово. А если будем стоять тут посреди коридора, попадемся просто так». «Знаешь, мне не все равно, из-за чего попадаться», — возразил Камиль. «Одно дело прогуливаться не в то время, не в том месте, а другое — прикидываться больным». «Мы пошли», — сказал Ирен Жану и потащил испуганного друга за собой. Камиль сопротивлялся какое-то время, но потом сдался, и мальчики зашагали вдоль по коридору. Жан-Пьер остался один. «И как я согласился на подобное мероприятие?» – подумалось ему. Двое друзей осторожно прошагали мимо двери аббата и направились дальше по коридору. Они исчезли за углом, и вот тогда время потянулось медленнее. Жан не понимал, это Ирен так долго разбирается с Камилем, или ожидание уже сводит его с ума. Он оглянулся на коридор позади. Тот выглядел устрашающе. Слабый свет от маленьких железных фонарей падал на каменные стены. И никого. В коридоре царило такое одиночество, что Жану Пьеру стало не по себе. Он зажмурился и выглянул из-за угла. Через некоторое время показался Ирен. Он шел своей обычной походкой, излучая уверенность и спокойствие. Возле двери немного помедлил, а затем тихо постучал. Аббат открыл почти сразу. Как только дверь отворилась, Ирен схватил учителя за руку и потянул так сильно, что тот испуганно вцепился в косяк. С такого расстояния Жан-Пьер едва мог расслышать причитание Ирена, который звал аббата за собой и исступленно тянул туда, где лежал неподвижный Камиль. Наконец до аббата дошло, в чем дело. Он хотел было повернуть назад в комнату, но Ирен продолжал верещать и тянуть его так сильно, что тот, прикрыв дверцу, последовал за ним. Как только они отошли на достаточное расстояние, Жан-Пьер быстро, но тихо двинулся в комнату Мартина. Он шел очень близко к левой стене коридора, сжимая и разжимая кулаки от напряжения. Учители и Рен двигались быстро, но до Жана продолжали доноситься завывания друга, пока эти двое не скрылись за поворотом. Он преодолел последние несколько шагов до чужой кельи и быстро влетел в нее. Тусклая, только недавно зажженная свеча стояла на столе. Жан-Пьер мысленно обозвал себя самым последним преступником в мире и кинулся к столу. На нем лежала все та же книга и листы на латинском. Но теперь помимо них было еще кое-что. Жан-Пьер заметил маленький листок с несколькими строками, написанными от руки. На листок Мартин подставил подсвечник, и Жану пришлось аккуратно отставить тарелочку со свечой в сторону, чтобы поднять записку и прочитать ее. «Больше не спускайся после полуночницы». Жан-Пьер задумался на секунду, а потом вспомнил, что медлить нельзя. Поэтому быстро вернул записку обратно и посмотрел на ящик стола. Он был единственным местом, где могло что-то храниться. Жан открыл его и с ужасом уставился на темный провал ящика. Свет от свечи был тусклым, поэтому приходилось доставать каждый лист и подносить его к огню. Там была еще одна стопка с текстами на латинском, которого Жан-Пьер, конечно же, не знал. Он закрыл ящик и, еще раз оглядев стол, направился к двери. В коридоре было тихо. Жан не слышал чьих-либо шагов, а значит, спокойно мог выйти из комнаты. Он еще раз взглянул на стол и вдруг осознал, что прятать можно что угодно и в кровати. Жан-Пьер осмотрел постель аббата. Одеяло было чуть скомкано, явный признак, что человек сидел на ней, а затем не разгладил. Жан поморщился и понял, что ни за что не притронется к чужой кровати. Он быстро вышел из кельи аббата, прикрыл за собой двери и с бешено стучащим сердцем двинулся обратно по коридору. «Скажу Ирену, что осмотрел все», — пронеслось в мыслях у мальчика. «Нет, ни за что бы я не притронулся к кровати, независимо от того, какая у меня цель. Никогда!» Жан-Пьер, не веря своему счастью, избежал опасности и вернулся в комнату без приключений, в отличие от своих друзей. Единственное, что удалось найти, это записка, которая предостерегала больше не спускаться после полуночницы, но куда и почему. Жан не знал, стоила ли эта находка их спектакля, и тем более не знал, относится ли она к их делу, но загадочные слова не покидали его мысли. Он пока мало изучил собор. Единственная лестница, которую он мог представить, находилась в главном зале в боковом нефе и вела на галерею.